запутались между строк. Я любил, но видит Бог, что-то выгорело в нас, остановился ток. Мы закутались в темноту, задыхаюсь и тону, но разжечь для нас свечу ни я, ни ты не смог. Мы стоим на перепуте пройденных дорог. Я теперь один, ты теперь одна, и не скажешь, Боже, что моя вина, что я не удержал. Только дни и ночи напролет. Комнаты пусты, там, где больше никогда не будем я и ты. Где для нас с тобой, как прежде, не сведут мосты. Я теперь один, ты теперь одна, и не скажешь, Боже, что моя вина, что я не удержал. Начинаем.